с этой девушкой чужак исчезает в доме. Это было Нанни. Вы ведь знаете, светлейший государь, красотку Нанни. Ну, то, что у госпожи советницы. Негодяй! Воскликнул князь. С высокими венценосными особами не говорят о красотке Нанни, но продолжай, мой сын. Да, красотка Нанни, продолжал егерь. Я никак не мог думать, что за ней водятся такие глупости. Стало быть, просто любовные делишки, больше ничего, думаю я себе, и невдомек мне, что тут кроется еще что-то. Ну, так я стою возле дома. Прошло немало времени. Госпожа советница возвратилась домой, и только это она вошла в дом, как наверху открывается окно, и выскакивает чужак, да чего же проворный, прямехонько, на красивые гвоздики или в кое те, что за оградой сама фройлен Юлия за ними ходит, точно за малыми ребятами. Садовник тот прямо разбушевался, он на дворе ждет с разбитыми горшками и хотел сам подать жалобу светлейшему государю, но я его не впустил, потому что бездельник уже с позаранку под мухой. Лебрехт. Это слишком смахивает на имитацию, перебил князь лейб-егеря. То же самое происходит в опере господина Моцарта, называемой «Свадьба Фигаро», которую я видел в Праге. Не уклоняйся от истины, егерь. Но я каждое словечко могу подтвердить под личной присягой, продолжал Лебрехт. Молодчик свалился. Я хотел было его схватить, но он быстрее молнии вскочил и помчался, что из духу, куда? Ну, как вы думаете, светлейший князь, куда он помчался? Ну, я ничего не думаю, — ответил важно князь. Не тревожь меня докучными вопросами о моих мыслях, егерь, и повествуй спокойно, пока не завершишь свою историю. Тогда уж я начну мыслить. Прямо в нежилой павильон улепетнул тот человек, продолжал егерь. Да-да, нежилой. И только постучался в двери, внутри стало светло, и к нему навстречу выходит никто иной, как честный и верный господин Руперт, вводит чужака в дом и снова накрепко запирает двери. Вот видите, светлейший повелитель, Руперт водится с чужеземными опасными гостями и замышляет что-то недоброе, иначе бы они не прятались. А кто знает, на что они метят. Может, эти негодяи подстерегают здесь, в тихом, спокойном замке моего светлейшего князя. Так как князь Ириней считал себя необыкновенно значительной княжеской персоной, то естественно, что ему по временам чудились всяческие дворцовые интриги и злокозненные преследования. Поэтому от последнего открытия егеря словно камень лег ему на сердце, и на несколько мгновений он погрузился в глубокое раздумье. «Егерь, ты имеешь резон», — сказал он затем, вытаращив глаза. «Какой ты никому неведомый человек шатается тут по ночам. В нежилом павильоне горит свет. Все это подозрительнее, чем кажется поначалу. Жизнь моя в руках Божьих, однако ж меня окружают верные слуги, и ежели б кто из них положил живот свой за меня, я б непременно щедро одарил его семью. Разнеси это меж моих людей, любезный Лебрехт.